Наверное, стоит рассказать историю возникновения нашего магического агентства. Единственным владельцем его является Ричард Эршин, старший сын барона Вертона Эршина. Понятия не имею, что за скандал вышел в столь благородном и богатом семействе, но Ричард очень не любит вспоминать о родителях и своем аристократическом происхождении. В 18 лет он навсегда покинул отчий дом. Самостоятельно поступил в Академию колдовских искусств и закончил ее по направлению артефактной магии. Причем во время учебы жил в общежитии, наравне с обычными студентами. На выпускной он получил в подарок некоторую сумму денег и сообщение, что на большее он может не рассчитывать. Все остальное состояние, включая титул, барон Вертон Эршин завещал своему младшему отпрыску, Альвину Эршину. Но Ричард не расстроился из-за такой новости и тут же обосновал собственное магическое агентство сыска, дав ему несколько претенциозное название. Тайн нет. Мы познакомились с ним еще в академии. Я худо или бедно обучалась боевой магии. Звезд с неба не хватало. Да и вообще эта ветвь колдовского искусства испокон веков считалась мужской прерогативой. До сих пор для меня остается величайшей загадкой, почему преподаватели решили, будто у меня имеются способности к этому. Так или иначе, но зачеты и экзамены я сдавала. Правда, порой не с первого раза. Наша первая встреча с Ричардом вышла необычной. Однажды я возвращалась поздно вечером из библиотеки, где в одиночку постигала азы премудрости огненной магии. Увидела, как несколько мускулистых недорослей калашматят в темной подворотне какого-то парня. Тот даже не кричал, свернувшись в клубок и пытаясь защитить руками голову от ударов. Естественно, пройти мимо я не смогла. Кинула в этих уродов парочку огненных шаров, заодно попрактиковавшись по только что изученному параграфу. Как я не раз убеждалась, те, кто нападает толпой, по сути своей, последние трусы. Так оказалось и на этот раз. Негодяи тут же разбежались, от испуга даже не разглядев как следует, кто же вступился за их жертву. Иначе, боюсь, уже у меня появились бы проблемы. Это и оказался Ричард. Потом мы с ним пили крепкое вино в ближайшем трактире. Я по мере сил и возможностей обработала его раны, а он поведал мне, что как-то неудачно пошутил над одним из парней. Вот тот и озлобился, после чего решил проучить его. Как я потом узнала, язык у Ричарда действительно был без костей. Он не всегда знал меру в сарказме, чем нажил себе множество неприятностей. После того случая мы еще пару раз случайно сталкивались в коридорах академии. Ричард учился на курс старше меня. Я всерьез полагала, что мы больше не встретимся, когда он закончил обучение. Гроштер велик, к тому же у меня не было денег, чтобы остаться здесь и снимать жилье. Я планировала вернуться в городок Альдаун, где бы зарабатывала себе на жизнь борьбой с домовой нечистью. Но реальность привнесла коррективы в мои планы. Сразу после моего выпускного Ричард разыскал меня и предложил стать младшим партнером в его агентстве, которое к тому моменту существовало уже год. При этом посулил мне зарплату, вполне достаточную для ведения пусть скромной, но пристойной жизни в столице. Сказал, что на него произвели впечатление мои мужество и благородство, когда я кинулась спасать совершенно незнакомого человека. К тому же, ему не повредит наличие рядом человека, хоть немного знакомого с атакующими заклинаниями и способами самообороны. Признаюсь честно, я бы согласилась на его предложение, даже если бы он вообще не заговорил про зарплату. Я влюбилась в Ричарда окончательно и бесповоротно еще в ту ночь, когда он сидел напротив меня с разбитым носом и заплывшими от синяков глазами. Но я здраво рассуждала, что не пора ему. Он сын барона, пусть и впавший в немилость отца. Я деревенская простушка. Он настоящий красавец в одежде, сшитой у лучших портных на заказ. Я мелкая, вредная особа, без каких-либо достоинств. Из всех нарядов предпочитающая черное, наглухо закрытые платья, а зачастую не брезгующая и мужскими штанами, которые, правда, из-за невысокого роста мне обычно приходилось сильно подворачивать. А потом, когда я заметила, как старательно Ричард избегает женского общества, я успокоила себя мыслью о его нетрадиционной ориентации. Поэтому, наверное, отец и лишил его права наследовать титул. Осознал, что наследников от такого сына все равно не дождется. К настоящему моменту я работала в агентстве уже 2 года. Увы, не могу сказать, что мы с Ричардом были слишком загружены делами. Клиенты к нам заглядывали редко, да и то с какими-нибудь пустяками, вроде поиска пропавшей безделушки или розыска убежавшей кошки. «Кофе», — провозгласила я, появившись в дверях своего кабинета с тяжелым подносом в руках. подошла к столу, который на правах владельца занял Ричард, и поставила перед ним и загадочным посетителем две кружки. Третью взяла себе и хмуро уставилась на Ричарда, который сидел в моем кресле. Тот сделал вид, будто не заметил моего взгляда, все свое внимание сосредоточив на незнакомце, расположившемся напротив. Больше кресел в моем кабинете не было. Я тяжело вздохнула, осознав, что мне придется стоять. В самом деле, не присаживаться ведь на подлокотник рядом с Ричардом. Это как-то не совсем уместно. И уж тем более я не собиралась приближаться к незнакомцу, который уже потряс меня сегодня множеством непристойных предложений. «Значит, вы утверждаете, будто ничего не помните», — продолжил Ричард расспросы, начатые еще в мое отсутствие. «Ни своего имени, ни того, как оказались в нашем агентстве». «Не утверждаю, а так оно и есть», — гневно выпалил мужчина и в порыве отчаяния запустил обе руки себе в шевелюру. Выдрал оттуда хороший клок волос и недоуменно уставился на него. «Ого! Как бы он от нас лысым не вышел. Хотя, с другой стороны, у него еще на теле полно волос». И я открыла было рот, желая сообщить ему, какому месту на его теле не помешает эпиляция. Ричард, словно прочитав мои мысли, бросил на меня злой взгляд и покачал головой. «Не лезь», — прочитала я по его губам. «Любопытно, что вы попали именно в наше агентство», — уже вслух сказал он, обращаясь к расстроенному мужчине. «Мы располагаемся на третьем этаже. Так просто с улицы сюда не зайти, надо знать, куда подниматься. Вывески снаружи тоже нет, только табличка на дверях. И что из этого следует?» «Что?» – заинтересованно переспросил мужчина. «Что вы шли именно к нам», – важно заключил Ричард. «Но что-то случилось по дороге сюда, и вас настиг приступ». Если честно, вывод был так себе. Возможно, этот ненормальный все помещения в доме оббегал, во все двери ломился. Но только здесь застал ту, перед кем смог исполнить свой стриптиз. На первом этаже в доме склад какой-то. Второй постоянно закрыт, туда даже в общий коридор не войдешь. Вот и остался только наш офис. «Агата, сходи и проверь лестницу», — повелел мне Ричард. «Авось найдешь что-нибудь интересное». По моему мнению, найти я могла только дохлых тараканов да мышиные следы, но спорить с Ричардом на глазах у незнакомца я не стала. И без того понимаю, куда клонит мой партнер. Хочет развести предполагаемого клиента, которого счел перспективным, на заключение договора по оказанию магической помощи. Я поставила чашку кофе, к которому так и не притронулась, на край стола и тихонечко вышла. Ладно, возможно, Ричард и прав. Нам не помешает сейчас заняться хоть каким-нибудь делом. Последний клиент был в нашем офисе месяца полтора назад. Да и то, тогда речь шла о слежке за неверной женой. Ричард справился с заданием всего за сутки, продемонстрировав неопровержимые доказательства в виде откровенных магиснимков, за что получил какие-то гроши. А я ведь ему намекала, что стоит подольше помучиться с этим заданием. Хотя бы неделю-другую, а не открывать все карты сразу же. Тогда и гонорар получился бы приличнее, потому как платил клиент посуточно. Но Ричард даже не стал слушать меня, лишь обронил, что его наняли выполнять определенную работу. И он обязан сделать ее максимально хорошо и в кратчайшие сроки. И в этом весь он. На лестнице, ведущей на улицу, было темно и пыльно. Я щелкнула пальцами раз, другой, безуспешно пытаясь пробудить от спячки магическую искру, которая должна была плавать где-то в воздухе. Затем устало вздохнула и легким движением руки создала небольшой шар пламени. Ну-с, и что я должна найти здесь? Я медленно принялась спускаться, внимательно оглядывая покатые ступени и грязные стены. Не то чтобы я верила в правоту Ричарда, просто привыкла все поручения выполнять добросовестно. Как ни странно, достаточно скоро я обнаружила темный сюртук, повисший на перилах. Было такое чувство, будто его владелец с кем-то подрался. Рукав порван, карман болтается на одной нитке. Я взяла в руки находку и удивленно хмыкнула. Очень качественное и дорогое сукно. На лацкане с изнанки опять вышито А.М. «Занятно», – пробормотала я и с удвоенным вниманием начала осматриваться. Вторая находка не заставила себя долго ждать. Рядом с сюртуком я обнаружила кошель из толстой воловьей кожи. Подняла его и удивленно присвистнула. Ого, какой тяжелый. Да он битком набит монетами. У меня даже руки зачесались от желания развязать его и проверить. Но неимоверными усилиями воли я сдержалась. Нет, не стоит. Ричард наверняка захочет сам осмотреть кошель. К тому же я могу ненароком стереть какие-нибудь важные следы, способный дать разгадку загадочному происшествию. Больше ничего интересного я не нашла. Спустилась до самого низа, выглянула на улицу, как и обычно пустынную. Подъезд дома, в котором Ричард снимал несколько комнат для агентства, выходил в узкий переулок, совершенно ничем не примечательный, если не считать вечных мешков с мусором рядом с ним. Я до сих пор не понимала, как редкие клиенты все-таки находили наш офис. Сама я по доброй воле ни за что бы не сунулась сюда, побоявшись получить дубинкой по голове от какого-нибудь притаившегося грабителя. Убедившись, что снаружи нет ничего достойного моего внимания, я поспешила обратно в офис, по пути еще раз осмотрев лестницу. «Вот», — слегка запыхавшись, произнесла я, ворвавшись в свой кабинет, оккупированный сейчас Ричардом и безымянным незнакомцем. Лучась от самодовольства, выложила на стол свою добычу и замерла в ожидании похвалы. Однако Ричард не удостоил меня даже взглядом, внимательно уставившись на сюртук и кошель. «Это мое?» – удивился мужчина и осторожно потянулся было к столу. «Не трогать!» – отрывисто приказал ему Ричард. И тот мигом отдернул руки. А Ричард между тем занялся изучением находки. Он простер ладони над принесенными вещами и неподвижно замер. На стол полился прохладный голубоватый свет сканирующего заклинания. Я любила наблюдать за тем, как Ричард колдует. В такие моменты выражение его обычно непроницаемого лица смягчалось, разглаживались жесткие складки, залегшие между крыльями носа и уголками рта. Даже взгляд приобретал непривычную мечтательность. Я подняла оставленную чуть ранее чашку кофе и сделала хороший глоток. Тут же скривилась. Напиток совсем остыл. Хуже холодного кофе, как говорится, может быть только горячий самогон. Так. В этот момент Ричард завершил сканирование и принялся чуть дрожащими пальцами растирать себе переносицу. Рассеянно пробормотал. Так, так. Выяснили что-нибудь? С нескрываемым любопытством осведомился мужчина. И опять потянулся было за кошелем. Правда, тут же совсем по-женски тонко взвизгнул, когда по его загребущей лапе ударила голубая молния. Так резко отшатнулся от стола, что едва не опрокинулся вместе с креслом. «Агата!» – недовольно протянул Ричард и укоризненно посмотрел на меня. Я в этот момент усердно пыталась спрятать злорадную улыбку. Да, это я шарахнула мужчину заклятием. И не чувствовала за собой никакой вины. Ему ведь сказали не трогать. Тогда почему лезет без спроса? Мои чары не причинили ему никакого вреда. Так, слегка пощекотали нервы. Кто знает, какая магическая дрянь может скрываться в кошеле? «Знаете ли», – плачущим голосом заявил мужчина, баюкая на груди пострадавшую от моего заклинания руку. «Это невежливо и незаконно. И вообще». После чего зашмыгал носом, хмуро уставившись на меня. Я равнодушно пожала плечами. Ишь, как распереживался. И вообще, мужчины должны стойко переносить лишения, страдания и всякие прочие напасти. Может быть, напомнить ему? Об этой вековой мудрости. Я собралась просветить безымянного незнакомца об особенностях мужского характера, но не успела сказать и слова. В этот момент как раз заговорил Ричард, который, по всей видимости, наконец-то собрался с мыслями. «Агата была права, что не дала вам прикоснуться к кошелю», — произнес он. «Я чувствую в нем что-то имеющее магическую природу». «Ну и зачем же чарами бить?» — обиженно взвыл мужчина. «Ваша секретарша могла бы просто сказать». Я невольно сжала кулаки. «Секретарша? Тяжело придумать оскорбление хуже. И вообще, чья бы корова мычала, как говорится? Сам-то совсем недавно мне чуть в глаз сапогом не засветил. Чудо, что я увернулась». «Агата не секретарша, а мой младший компаньон», — спокойно поправил гостя Ричард, прежде опасливо покосившись на меня. «Не собираюсь ли я снова шарахнуть по наглецу чем-нибудь поболезнее?» Безымянный незнакомец открыл было рот, желая что-то сказать, но не успел. Ричард торопливо повысил голос, не дав перебранке разгореться. «Агата, принеси перчатки», — попросил он. Я недовольно хмыкнула, но послушно отправилась выполнять его распоряжение. «Ну вот, а говорили, будто не секретарша», — полетело мне вслед насмешливое замечание настырного посетителя. Я лишь крепче сжала кулаки. Хотя очень хотела развернуться и шарахнуть по мужчине новым заклятием. Например, таким, который заставит его онеметь на время. Но усилием воли совладала с приступом раздражения. Иначе потом буду иметь сомнительное удовольствие, выслушивать от Ричарда долгую и нудную лекцию о правилах поведения с потенциальными клиентами.